Глава 17. Николай Петрович Большаков почти неделю крутил в своей голове произошедший разговор с зятем. К тому же на следующий день они еще говорили несколько часов на эту тему. Он видел, что российское общество идет не туда, а к чему это в итоге может привести, было даже страшно думать. Сейчас в обществе жандармов подвергают остракизму, и ладно бы либеральные интеллигенты, но и в армии было то же самое. Чтобы армейский или флотский офицер пожал руку жандарму? Чертовы снобы! Это они такие белые и пушистые, а мы должны подумать о исчадии ада, но ведь кто-то должен разгребать эти авгиевы конюшни, ведь если ничего не делать, то страна окончательно свалится в хаос». Порой ротмистр Большаков жалел, что времена опричнины прошли, а то всякие революционеры стреляют в высших должностных лиц империи, а потом суд их оправдывает. И ладно, судья, но если за такого кадра сам председатель суда, который по логике вещей как раз и должен требовать для таких людей наказания, то такого чиновника надо гнать поганой метлой, с государственной должности и с волчьим билетом. Ротмистр Большаков имеет в виду дело Веры Засулич, которая в январе 1878 года стреляла в петербургского градоначальника Трепова. В марте 1878 года состоялся суд, на котором кроме присяжных за преступницу был и председатель суда А.Ф. Кони. И хотя по закону Засулич полагалось 15-20 лет тюремного заключения, но она была полностью оправдана. Это вызвало бурное ликование либеральной общественности не только в России, но и в других странах. Большаков понимал одно – без сильной руки навести порядок в стране невозможно, а сил нынешней жандармерии на это не хватает – требуется значительное увеличение штата и расширение полномочий жандармов. Зять очень хорошо расписал и обосновал расширенные списки штатов и даже переименование службы. Ротмистр Большаков несколько дней вертел названную зятем аббревиатуру СИБ – «Служба имперской безопасности». Все же жандармерия – это не совсем то, это, можно сказать, военные полицейские. Вначале жандармами в Европе называли военных, которые выполняли полицейские функции, а кроме того, так называли и некоторых тяжелых кавалеристов. Это в России они были политической полицией. Ротмистр Большаков прекрасно понимал, что нынешняя политика либерализма ведет страну к краху, и реорганизация его службы просто необходима. К тому же, по нынешним временам, многого в ней попросту не хватает. Проект расширения штатов и полномочий жандармерии вызовет, по его мнению, полную поддержку у начальства. Вначале он подумал отправить доклад с этим предложением прямо к начальнику отдельного корпуса жандармов генерал-лейтенанту Шебека, но быстро отдумался. Его непосредственное начальство этому явно не обрадуется, а ему с ним жить. Так что он, тщательно все обдумав и кое-что из предложения зятя дополнив своими словами, отправил по команде. Так его непосредственное начальство тоже в случае успеха получит поощрение, а даже если предложение по тем или иным причинам не пройдет, то он в любом случае окажется в выигрыше. Также ротмистр Большаков на день съездил в Хабаровск к генерал-губернатору Корфу, благо что теперь это можно было сделать без проблем на поезде. Если с предложением увеличения и реорганизации отдельного корпуса жандармов нужно было идти по инстанциям, то вот по увеличению Владивостокского отделения корпуса лучше было подойти к генерал-губернатору Корфу, который и сам был в подобном заинтересован. В Хабаровск ротмистр Большаков выехал вечерним поездом, чтобы уже с утра быть в Хабаровске. К барону Корфу его пустили без проблем. «Доброе утро, Николай Петрович. Чем обязан вашим посещением?» «Здравствуйте, ваше превосходительство. Давайте без чинов. Мы не на официальном мероприятии и не на разносе». «Хорошо, Андрей Николаевич, тут такое дело. Ко мне в управление целым потоком шли доносы на компанию моего зятя. Вот я и решил поговорить с ним по душам. Разговор у нас вышел долгим, непростым и очень интересным. Начнем с того, что и он сам, и его товарищи против власти и августейшей фамилии ничего не затевают. Даже напротив, вся их деятельность, даже если это может показаться и не так, направлена исключительно на укрепление существующей власти и всей страны в целом. Зять пояснил мне, почему они так относятся к своим рабочим, и в принципе он абсолютно прав. Согласитесь, что чем богаче жители страны, тем богаче сама страна, а жители меньше склонны к бунту, а у нас промышленники и заводчики выжимают из своих рабочих последние соки, чем создают питательную массу для всяких революционеров. Знаете, на предприятиях зятя и его компании проводить революционную деятельность просто невозможно. Его рабочие, видя их отношение к ним, очень дорожат и своим местом, и этим отношением, а потому всех этих агитаторов в лучшем случае просто сдают полиции или заводской охране, а порой еще при этом знатно мнут им бока». Это наглядно доказывает правоту политики, проводимой зятем и его компанией по отношению к рабочим. Сюда же можно отнести и обучение рабочих, поскольку производство становится все сложнее, и неграмотные рабочие просто не смогут работать на новом оборудовании. Вот в ходе этого разговора зять и посетовал на слабость жандармского управления Владивостока, что им самим приходится разбираться со многими проблемами, которые, по идее, должны решать полиция и жандармерия. «Как же знаю, сейчас только идиот или самоубийца во Владивостоке попытается напасть на их компанию или их людей. Слышал я, как они вырезали целые банды как хунхузов, так и своих доморощенных бандитов. Я тоже слышал, вот только они так делали не только у нас. Вот как и где же еще?» В Америке и в Южной Африке. Зять рассказал, как в Сан-Франциско, после того, как он там построил несколько заводов, местная власть попыталась их у него отобрать, подослав к нему местных бандитов. И что? Да его люди просто демонстративно их перестреляли посреди белого дня в городе, а когда местная полиция попыталась его арестовать, то его люди просто скрутили пришедших полицейских, а их начальнику зять объяснил, что с ним будет, если тот не уберется назад. Затем то же самое он объяснил представителю городских властей, пригрозив, что если те не успокоятся, то он просто разнесет весь город, а их самих перестреляет. «Он что, у тебя совсем не осознает, что говорит и делает?» «Нет, вполне адекватный. Просто когда сама власть переступает собственные законы, он аналогично на это отвечает. Ведь не он это все начал, не он пытался отобрать в наглую чужую собственность. А если по закону все равно ничего не добьешься, поскольку этот закон изначально против тебя, вопреки всем правилам, то и он действует без закона, по праву сильного». А в Африке уже англичане попытались отобрать у него прииски за золотое месторождение, в котором золото на многие сотни миллионов, у него захотели купить за жалкие несколько десятков тысяч фунтов стерлингов, да еще сделав вид, что делают ему немыслимое одолжение. Когда он послал англичан куда подальше, то их представитель стал нанимать всякое местное отребье, чтобы те нападали на прииски и всячески вредили. В результате этому англичанину, в прямом смысле слова, отрезали голову, заспиртовали ее в стеклянной банке и отправили по почте его хозяину в Англию. «Ничего себе! У него есть хоть какие-то ограничители!» «Да, если все по закону, то и он придерживается закона, но дело в другом. В ходе разговора, как я и говорил, он усомнился в способности жандармерии поддерживать порядок в стране и предложил ее реорганизацию. Вот, посмотрите, я тут записал его предложение по реорганизации нашего ведомства». С этими словами ротмистр Большаков положил перед бароном Корфом переписанные им листы со структурой новой службы, предложенные ему зятем. Губернатор взял их и стал читать, причем сразу акцентировал свое внимание на новом названии службы. «Ничего себе! Служба имперской безопасности!» «Андрей Николаевич, старое название все же не совсем точно отображает внутреннюю суть нашей службы, тем более с новыми задачами, которые хорошо бы начать делать». Губернатор продолжил чтение, читал он не торопясь, попутно анализируя и обдумывая прочитанное. Наконец, закончив читать, он поднял глаза на Большакова и произнес: «Вполне здраво, и я, пожалуй, соглашусь с каждым пунктом, даже с переименованием вашей службы. Вы уже показывали это кому-то еще?» «Нет, хотел вначале послать прямо начальнику корпуса генерал-лейтенанту Шебека, но все же передумал и решил послать по команде, только решил сначала к вам зайти и попросить поспособствовать этому. К тому же есть еще одно дело, в котором нужно ваше одобрение и помощь». «Это правильно. Предложение о расширении и реорганизации вашей службы дельное. Надеюсь, наверху его поддержат. Я со своей стороны напишу Константину Петровичу Победоносцеву. Думаю, он тоже горячо поддержит это предложение. Да и императору оно тоже может понравиться. А что у вас за второе дело?» «Дело в том, что наше Владивостокское управление совсем маленькое. Если дать официальный запрос на его увеличение, то не факт, что это сделают. А если все же сделают, то увеличат совсем не намного. Зять предложил неплохой выход. Он тоже кровно заинтересован в нашем усилении, потому и предложил этот вариант. Мы сами набираем 200 людей для нашего отделения, сотню в оперативники и филеры, а сотню, как сказал зять, в силы специального назначения, а попросту в силовую поддержку. Главный вопрос тут упирается в финансы, ведь необходимо не только их всех экипировать, но и регулярно платить жалования, а деньги на это центральное управление не даст, слишком много получится. Вот зять и предложил передать нашему городскому отделению одни новые золотые прииски, весь доход от которых и пойдет на финансирование этого усиления. С дохода от этого прииска сначала будет выплачиваться жалование новым сотрудникам, а остаток будет пущен на оперативные расходы, выплаты премии отличившимся, а также на помощь семьям погибших при исполнении сотрудников и получившим увечья на службе. Также надо построить новую базу для силового подразделения и провести ремонт в здании жандармерии. Кроме того, он предложил всем сотрудникам жандармерии пройти обучение у них. И я, честно говоря, когда это услышал, то подумал, чему его люди могут нас обучить. Однако, когда он отвез меня на их учебную базу, где они готовят сотрудников своей службы безопасности, то понял, что мои люди им и в подметки не годятся. Не знаю, где он нашел тех учителей, что обучали у него молодежь, но таких зубров я в жизни не видел. Главное, у кого и где они учились сами, не дай бог, получить моего зятя и его людей себе во враги. Хорошо, я сам в принципе заинтересован в значительном увеличении вашего отдела. Считайте, что мое разрешение вы получили. С вашим непосредственным начальством я свяжусь сам и скажу, что вы действуете от моего имени. «Премного благодарен, Андрей Николаевич, а то заданий мне дают много, а как и главное, кем их выполнять, никого не интересует». Обрадованный результатом этого не такого легкого разговора, ротмистр Большаков попрощался и, заглянув в ресторан пообедать, двинулся на вокзал. Он как раз успевал на дневной поезд на Владивосток. А вот губернатор, проводив ротмистра Большакова, надолго и серьезно задумался. Ух, и непростые люди эти Громов, Разин и Корнев. Он и так видел, что не могут за себя постоять. Однако новые обстоятельства, рассказанные ему ротмистром Большаковым о своем зяте, ясно показывали, что эта троица, в случае чего, не станет обращать внимания на закон и готова убить любого, кто перейдет им дорогу. Хорошо, что они действительно действуют на благо империи, и их не интересует противоправная деятельность. Благодаря им очень многое сделано. Что там точно не сделали в Петербурге и в Америке с Африкой, его особо не интересовало. Вот то, что в его губернии во Владивостоке в разы увеличили производство, в том числе построив и судоремонтный завод с двумя большими сухими доками, куда можно поставить абсолютно любой корабль и провести там ремонт любой сложности, значило очень много. До этого в случае необходимости серьезного ремонта приходилось идти в Японию и там ремонтироваться, чтобы не гонять для серьезного ремонта корабли через полмира в Одессу, Севастополь или Санкт-Петербург. Теперь эта проблема решена, а Владивосток значительно повысил свою значимость в империи. А ведь они еще как раз недавно закончили строительство железной двухколейной дороги из Владивостока до Байкала через Хабаровск. Сейчас они строили кругобайкальскую дорогу, чтобы соединить свой участок железной дороги с тем, что тянули из центральной части страны. Так что еще несколько лет и из Петербурга до Владивостока можно будет доехать за пару недель. Также они вовсю разрабатывают угольное месторождение и начали разработку металлорудного, так что сейчас их предприятия полностью переходят на свое сырье. А ведь кроме Владивостока, у них еще и находка в бухте Врангеля, а там, кроме обычных заводов, еще большой кораблестроительный, а все их новые заводы привлекают на Дальний Восток новых людей. Еще примерно с полгода назад к нему приезжал Разин. Он просил разрешения на строительство чуть позже батареи береговой обороны во Владивостоке и в находке. С собой он привез планы размещения этих батарей. Две батареи он планировал разместить у себя в находке по обеим сторонам залива, где строили свои предприятия так, чтобы они держали под своим обстрелом как сам залив, так и все подступы к нему. Во Владивостоке планировали постройку трех батарей, две из них на острове Русский, так, чтобы они держали под своим контролем оба залива, Амурский и Уссурийский, а третью батарею на безымянном острове за островом Рейнеке, которая будет держать под своим обстрелом подступ к Владивостоку со стороны моря. Причем все батареи должны были быть башенного типа, где в орудийной башне будет 3 12-дюймовых орудия. Разин привел и эскизы этих башен, и они его впечатлили. Огромные и приземистые, со скошенной лобовой броней толщиной в 20 дюймов и с боковой броней в 16 дюймов, они были совершенно непробиваемы для корабельной артиллерии, соответственно 500 и 400 миллиметров. Здесь получилось, что одна такая башня в принципе могла заменить собой целый броненосец, а если учесть, что стрелять она будет не с качающейся палубы корабля, а с неподвижной земли, то и точность ее будет намного выше, чем у корабля. Кроме того, надо было учитывать и размеры. Башня, пусть и большая, все же не корабль, даже если он будет не в бортовой проекции, корабль все равно будет в несколько раз больше башни. А ту броню, которую Разин хотел сделать на своих башнях, навряд ли сможет пробить корабельное орудие даже с ближней дистанции. Береговая батарея – это не корабль. Тут экономить вес не нужно, а потому и броню на башне можно поставить очень толстую. За толстой броней башни расчеты орудий в безопасности, кроме того и попасть в одинокую башню намного труднее, чем в корабль, и уязвимых мест почти нет, если только не попадут непосредственно в орудийный ствол или прицел, что очень маловероятно. Когда они построят свои батареи, то Владивосток и их находка будут надежно защищены с моря, а если еще к этому добавить миноносцы, то тогда ни один флот не сможет к ним подойти. Его попросту утопят на подходе. И после всего этого говорить, что эти люди что-то злоумышляют против власти, могут только или дураки, или враги. Разин при их встрече сразу сказал, что все это строить они будут за свой счет, не потребовав с казны ни копейки. Был, правда, тут один нюанс. Если владивостокские батареи они передавали в ведение гарнизона, и там должны были служить солдаты владивостокского гарнизона, тот в своей находке все расчеты будут из охраны их компании. Да и так у них было слишком много хорошо вооруженных и обученных охранников. А кроме того, как ему докладывали, они открыли подобие кадетского училища, где молодых парней учили военному делу, так что, по сути, у них была своя небольшая частная армия. Разумеется, что в центральных губерниях такое было совершенно невозможно, но здесь, на окраине империи, на это закрывали глаза по простой причине. Войск тут было мало, и в случае войны или других подобных неприятностей власти получали отлично обученных и вооруженных бойцов. Компания сама была кровно заинтересована в порядке и спокойствии, а потому он и не запрещал это. А тут еще они готовы обучать жандармов. Так о какой нелояльности к власти с их стороны после всего этого можно говорить? Кроме того, по слухам, они строят подобие своей находки на севере в Архангельской губернии, тоже выбрав незамерзающую зимой бухту, где тоже будут заводы и верфи. Кто из нынешних купцов или крупных промышленников строит что-то подобное, готовы за свой кошт строить нужное государство? Те думают только о своей мошне. Надо, кстати, пожалуй, самому съездить и посмотреть на их училище. Пока высокое начальство решало свои вопросы, Олег с женой решал свои. Постоянно жить за границей он не планировал, а потому они вместе решили выбрать участки под строительство усадеб во Владивостоке и в Находке. Если в Находке с этим проблем у них не возникло, поскольку вся земля там принадлежала компании и строительство шло полным ходом, то вот во Владивостоке с этим было сложней. Покупать землю абы где они не хотели, а в приличных районах города с этим были проблемы. Но все же они смогли найти участок земли, правда, перед строительством усадьбы пришлось снести находившийся там до этого дом. Сам участок земли был не очень большим, но под усадьбу с гаражом хватило. Жена сначала хотела построить на участке конюшню с каретным сараем, но Олег воспротивился этому. Сергей как раз заканчивал строительство автомобильного завода в Находке, так что лучше было иметь свой автомобиль, чем лошадиный выезд. Через максимум год у него будет свой бронированный ЗИС, и хотя на Антее было небольшое количество автотехники, но светить ее раньше времени никто не хотел, а лишний год погоды не сделает, тем более, что Олег планировал через пару недель возвращаться назад в Сан-Франциско, а автомобильный завод был нужен, кроме, собственно, самих грузовиков и небольшого количества легковых машин. Он должен был начать массово строить бронетранспортеры для службы безопасности компании, жандармерии и морской пехоты. Как раз к тому времени, как будет принято решение по береговой страже и морской пехоте, завод заработает на полную мощь и начнет выпускать бронетехнику. Так что в предстоящей войне японцев ждут сюрпризы не только на море, но и на земле. Жаль, что в предстоящей англо-бурской войне ее нельзя осветить. Не время еще для нее. Ну, обойдемся там и без нее. И так там нагло очень неприятно удивим. Одни пулеметы в массовом количестве чего будут стоить. А пока вместо бронетехники будут тачанки и несколько бронепоездов. Также современная артиллерия даст англичанам прикурить, и пускай будет только два типа полевых орудий калибра 75 и 120 мм, но хватит и их. Главное, это достаточно хорошая мобильность этих орудий. За прошедшие 4 года они достаточно хорошо поднатаскали буров, а главное, смогли полностью перевооружить их армию и большую часть мужского населения. Невысокая цена, точность и надежность, а также доступность боеприпасов привели к тому, что достаточно прижимистые буры стали массово перевооружаться на СКС. Также заканчивалось строительство основных железных дорог, что позволяло значительно облегчить логистику, а кроме того, с их помощью построили 4 бронепоезда, хотя использовать их можно было достаточно ограниченно, только в пределах железной дороги, но и от них будет толк. А пока, пользуясь своеобразным отпуском, Олег с молодой женой отдыхал. Они съездили в бухту Врангеля и там выбрали себе на берегу реки большой участок земли под строительство усадьбы. Эта усадьба должна была стать, так сказать, их родовым гнездом. Двухэтажная из кирпича с котельной, которая будет работать круглосуточно и круглогодично, летом обеспечивая усадьбу горячей водой, а зимой еще и отапливая ее через водяное отопление. Свободной земли тут было много, а потому они не стеснялись, и кроме, собственно, самой усадьбы и хозяйственных построек, тут будет и сад. В стороне будет водонапорная башня, которая будет обеспечивать водой не только их, но и других. Тут же будет усадьба и Сергея с Вадимом. Пускай последний в основном живет в Петербурге, но и тут у него должен быть свой дом, причем соответствующий его статусу. Как говорится, с волками жить, поволчьи выть. А поскольку в этом времени все решал статус человека, то и Вадим не мог иметь тут простенькое жилье. Его просто не поймет местное общество. А плевать на его мнение мы не могли. Кроме нас троих тут строили свои усадьбы и другие ответственные товарищи, если говорить языком советской номенклатуры. Короче говоря, этакая дальневосточная рублевка. Зато местное общество будет считать нас своими. Мы и так сильно выделялись на их фоне. И еще больше увеличивать этот разрыв было глупо. Елена с огромным удовольствием приняла участие в обсуждении будущего дома. Среди переселенцев была пара профессиональных архитекторов. Вот один из них и взялся за строительство усадьбы Олега в Находке. Каждый из переселенцев готовился к новой жизни согласно своей профессии, а потому архитекторы захватили с собой каталоги домов и усадеб, чтобы было легче работать. Вот по такому каталогу Елена и выбрала усадьбу, а затем с энтузиазмом принялась обсуждать каждую комнату. Олег просто смотрел на нее и любовался ей. По большому счету, ему было фиолетово, сколько именно и какие комнаты будут в усадьбе. Вот во Владивостоке место под усадьбу было с гулькин нос, а потому там особо не разгуляешься. Зато здесь свободной земли было море. Он с женой хотел обговорить все детали сейчас, чтобы когда они в следующий раз приедут на Дальний Восток, все было уже построено. Кстати, рядом должны были быть усадьбы его родителей и сестры с ее мужем, а еще Олег решил сделать сюрприз жене и ее родителям. Он решил построить усадьбу и для тестя с тещей, чтобы жене не было обидно, что вся его родня имеет тут свои усадьбы, а ее родители нет. Даже если тестя потом переведут в другое место, то у него останется фамильное гнездо, куда он всегда сможет вернуться. От жены он знал, что их семья бедная, своих имений не имеет, отец взяток не берет, а потому и своего жилья не имеет». На каждом месте службы они снимали квартиру или дом и все, а так у ее родителей будет свое фамильное гнездо, пускай на задворках империи, но оно будет. Находка со временем обещала превратиться в довольно крупный город, так что и это место тоже станет со временем достаточно престижным. Кроме того, Олег лично осматривал производство во Владивостоке и в Находке и те, что уже построили, и те, что сейчас достраивали. Особое внимание он уделил заводу по производству оптоволоконного кабеля. Для такой огромной страны, как Российская империя, качественная связь имела огромное значение. Сейчас в качестве качественной связи был телеграф. Телефонная связь на такое расстояние будет ужасающей. Вот тут и пригодятся оптоволоконные линии связи. Правда, телефонных аппаратов, способных работать с таким кабелем, нет. Они слишком сложны для массового производства в это время. Именно поэтому через оптоволоконные кабели предполагалось связывать между собой телефонные станции и уже от них по нормальным кабелям соединять обычные телефоны. Само оптоволокно мы планировали тянуть на столбах вдоль железной дороги. Так будет гораздо проще и удобнее как прокладывать линии, так и обслуживать их. Для начала телефонизировать Россию, но и Европу с Америкой мы забывать не намеревались. Для Европы мы хотели использовать немцев из Сименса, предложить им построить вместе с нами несколько совместных заводов по производству оптоволоконных кабелей в России, а чтобы подсластить немцам горькую пилюлю, прокладывать новую и качественную связь в Европе будут они. Поскольку завод по производству оптоволокна будет совместным, то они смогут получать часть его продукции для себя и затем использовать его в Европе, станут эксклюзивными поставщиками качественной телефонной связи, а мы позже, когда построим корабли-кабели-укладчики через Берингов пролив, проложим кабель в Америку и затем потянем его дальше. Все это на долгие годы даст нам хороший заработок, так как мы будем единственными монополистами в связи, а кроме того, это позволит нам ее контролировать. Так же, как линии связи, только мы будем производить телефонные станции, а чтобы раньше времени разные шаловливые ручки не разобрали их по винтику, чтобы разгадать их секрет, то у них будет стоять система самоуничтожения, которая в случае несанкционированного проникновения просто превратит их начинку в хлам. Даже немцам мы будем поставлять готовые телефонные станции для оптоволокна, не подпуская их к устройству такой техники. Планов было громадье, вот только время неумолимо тикало, каждый божий день сокращая отпущенное нам время и приближая час икс. Через год должен был полностью заработать завод по производству артиллерийских стволов, а через 2 года полностью закончен судостроительный, после чего мы сразу начнем строить миноносцы под видом сторожевых кораблей. Благодаря большим размерам в каждом доке можно будет строить по 2 миноносца, так что в течение года мы должны построить все 24 корабля для береговой охраны, а затем приступить к постройке эсминцев. Все легкие корабли планировалось построить к 1896 году, чтобы потом приступить к строительству тяжелых кораблей. Тяжелые крейсера с линкором за год не построишь. Даже СССР требовалось лет 5 на строительство такого корабля, а нам было нужно закончить их строительство к 1900 году. Так как наше вмешательство в историю уже ее изменило, и ориентироваться на старые даты было опасно. Кроме этих 3 тяжелых кораблей, мы хотели в 3 других доках построить 3 больших военно-транспортных корабля снабжения с водоизмещением в 40 тысяч тонн и броневым поясом в 100 мм при 2-3 орудийных 200-мм башнях главного калибра и десяткам 2 орудийных 100-мм башен противоминного калибра. Эти гиганты должны были снабжать топливом, боеприпасами и продовольствием с водой наши корабли, чтобы те могли как можно дольше находиться в море. Особенно актуально это будет для легких крейсеров, которые должны были обеспечить в паре с эсминцами блокаду Японии в предстоящей войне. Даже если у японцев останутся равнозначные этим загонщикам корабли, то они с легкостью от них оторвутся и продолжат кошмарить японскую торговлю, перехватывая и топя японские транспорты.